Юзеф Кошка умолк и подошел поближе. Маленький фонарик, освещавший лицо, высветил его ужасный профиль. Это было 14 января 1128 года, в день Сен-Хилара. В церкви, где проходила церемония, при открытии собора были зажжены свечи и канделябры. Пока писарь ассамблеи заносил на пергамент декларации ораторов, богословы, епископы, архиепископы знакомились с рыцарями, присутствовавшими на этом торжественном заседании. Председателем церковного собора был папский легат кардинал Матье д'Альбано. Именно у этого-то собрания рыцарь Юг де Пейн и спросил разрешения разработать устав новой организации, которую он только что основал. Орден создавался для защиты паломников Святой Земли и дорог, ведущих в Иерусалим. Тогда-то и родился Тампль, храм, который просуществовал до предательства и смерти на костре великого магистра, несправедливо обвиненного в гнуснейших преступлениях. Подойдя к стене, он показал висевшую на ней картину. «Это копия воспитательниц дофина Веласкеса», — шепнула Джейн. «Будучи допущенным в орден Сантьяго, художник внес изменения в свою картину, чтобы изобразить себя в одежде тамплиера с крестом ордена. Но вы видите мой меч», — продолжал Кошка, обращаясь ко мне. «Этот клинок — наш меч, меч тамплиеров, Нотр-Дам. Тот, который воины в черных плащах получают после обряда посвящения, тогда же им даются и белые плащи». В Бытии сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни», — пробормотал я. «Действительно, это меч отважных, меч огненных ангелов Библии. Меч этот — страшное оружие против врагов. Но вы, как я понял, не против нас. Вы ищете убийцу нашего брата. Потому-то я ограничусь предупреждением. Перестаньте за нами шпионить и преследовать нас, иначе с вами случится ужасное несчастье». «Какая роль отводилась Эриксону в вашем ордене? И в чем тут связь с франкмасонами?» «Франкмасонство, — сказал Кошка, — имеет глубокие корни. Братство фараона Тутмоса, самаритянские маги, аскетическая община Кумрана. Одной из его эмблем является мастерок каменщика, эмблема, используемая иесеями». Последние слова он произнес, внимательно глядя на меня. «Франкмасоны происходят от тамплиеров?» «Как это?» — безразлично спросил я, не спуская глаз с большого шкафа, за стеклом которого увидел деревянную шкатулку. Именно ее открывал Кошка во время церемонии, и в ней находился серебряный свиток. Кошка перехватил мой взгляд, поднялся, подошел к шкафу, словно намереваясь защитить свиток. «Мы воссоздали орден храма во франкмасонстве». «Орден храма является бывшей частью ордена. Вы поняли? Это для вас гораздо опаснее. Итак, я в последний раз вас предупреждаю. Хотите жить? Уйдите. Забудьте это дело и все, что видели». «Чушь какая-то», — сказал я Джейн, когда мы вернулись в отель. «Великий магистр храма. Думаю, что он-то и втянул в эту авантюру профессора Эриксона. Возможно, он воспользовался им, чтобы выполнить свою задачу. Почему церковь так настойчиво преследовала тамплиеров? Она не одобряет некоторые их ритуалы, как, например, целование, и за это их обвиняет в ереси». Джейн открыла свою комнату и пригласила меня войти. «О каком целовании ты говоришь?» «Говорят, что тамплиеры, принимая свою общину новичка, целуют его в определенные места. Между плеч, в поясницу, в губы». «Поцелуй», — произнес я, осторожно приближаясь к ней. «Это способ, который иудейские каббалисты называют тайной равновесия между мудростью и единомыслием, лежащей в плечах и основой основ, обеспечимые поясницей. «Вот как?» – оживилась Джейн. «Ты считаешь, что тамплиеры используют каббалу на практике? Но от кого они и научились? Каббала во многом повлияла на создание тайных обществ. Она – знание тайн, соприкасающихся со всеми знаниями. Возьмем, к примеру, толкование букв. Сказано, что тот, кто умеет толковать древнееврейские буквы, сможет познать суть вещей от начала до конца. Сказано также, что все, что написано в Торе, словами или числовыми символами в форме букв, или же значками под или над буквами, дает возможность постичь их духовную сущность, то есть идею или мысль. Для нас буквы не стихийны, они порождение небес. Легенда гласит, что когда Моисей спустился с Синая и увидел свой народ охваченным культом золотого тельца, он пришел в ярость, и, дабы наказать народ, разбил скрижали завета. И тогда все увидели, как по божественному велению буквы, кружась, взвиваются в небо. Скрижали стали настолько тяжелы, что Моисей не смог бы удержать их. Они упали и разбились. Это буквы делали легкими тяжелые каменные плиты. «Писание», — пробормотала Джейн, — «только в Писании находится ключ к тайне». Она села на кровать и, как всегда в минуты сомнений, начала нажимать клавиши своего ноутбука. Я уселся рядом в диванчик и наблюдал за ее манипуляциями. Через несколько минут она повернула экран ко мне, чтобы я мог прочитать. «Тамплиеры — братство, основанное в средние века, около 1100 года, для защиты паломников, направлявшихся в Святую Землю, чтобы те не были убиты или ограблены разбойниками по дороге к Иерусалиму. В течение почти двух веков тамплиеры были советниками, дипломатами, банкирами, папами, императорами, королями и сеньорами. Почему же их так жестоко преследовала инквизиция? Это остается тайной. Во всяком случае, их дипломатическая деятельность с исламом оказалась плодотворной. Обвинения против ордена тамплиеров ускорили конец его существования. Последний удар был нанесен в 1317 году, когда папа Иоанн XXII утвердил временное порицание своего предшественника Климента V. Тампль был окончательно уничтожен. Джейн снова застучала по клавишам. Было уже поздно. Меня тянуло в сон на диванчике у окна, где я пристроился. Я почувствовал дыхание совсем близко от своего лица. Итак, я был с Джейн в ее комнате поздней ночью. Над ней веяло дыхание мудрости и единомыслия, дыхание совета и силы, дыхание познания. Ни одному человеку недоступно обладание всеми четырьмя дыханиями, за исключением Мессии. Из этих четырех дыханий возникает вдохновение. И как я дрожал в это мгновение, как я дрожал от желания, и как мечтал дарить ее поцелуем любви в губы и соединить наше дыхание до бесконечности. Как я мечтал быть рядом с ней, и каким невероятным казался мне этот замечательный момент. «Ах», — сказал я себе, — «до чего же вздыхало по ней мое сердце, и как хотела ее моя душа?» Несмотря на все, что она говорила, несмотря на ее отказ, я все-таки был рядом, в двух шагах от нее, и хватило бы одного жеста, чтобы сердце мое, связанное цепями любви, открыло ее сердце и ее опечатанные губы. О, Боже, как жаль, что я не мог обручиться с нею навсегда, законно и с полным правом. А вместо этого мое желание, словно рана, раздирало легкое изнутри, пожирала меня, а моя любовь была подобна открытой ране, которую ничем не излечить. Я же сам был болен любовью, болен до конца дней своих. Разве не сохранил я свое сердце невинным, чтобы разделить его с ней? Чем больше я смотрел на нее, тем больше в нее всматривался. Моему взору была подвластна вся ее глубина, и тем больше я чувствовал ту неразумную, иррациональную силу, которая толкала меня к ней словно по закону притяжения, называемого желанием. «Ах», — сказал я себе, — «если бы только она была еврейкой. Находясь в двух шагах, я просто протянул бы руку, и она бы придвинулась. Она приоткрыла бы губы, готовые к поцелую, и я поцеловал бы ее верхнюю губу, а потом провалился бы в бесконечность, ведь сказано, пусть целует он поцелуями своих уст. Мы бы сблизились и поцеловались по влечению любви, мы соединились бы в любви, а ее кожа, даря высшую ласку, служила бы источником познания. Вот так. И сама кожа ее была бы лаской, а ласка была бы крепка, как вино, дающее радость и веселье. Ее кожа была бы лаской, лаской драгоценной, сильнее вина. Любовь ее плоти укрепила бы мою душу, отданную наконец-то ее молодости. И она целовала бы меня своими устами, опоила бы ласками, лучшими, чем вино, одурманила бы кружащими голову ароматами. Мускус, нарт и шафран, в ней таились 7 поцелуев, которые стали бы 7 ступенями. А так как поцелуев было 7, то каждый был бы ступенью, как поцелуи Иакова, ибо сказано, в 7 словах заключены его поцелуи. Лампы под потолком засветились бы подобно небесным светилам и сверкали бы лучистым светом. Да будет так. Ах! — сказал я себе, — я пошел бы за ней повсюду. Я бы жил, где она, встречал бы ее, протягивал бы ей руку, и все это ради того, чтобы вновь видеть ее, встречать, обнимать по подобию Алеф. В чем ее секрет? В огне или в умиротворяющем запахе? И Алеф. Это была она, мягкий свет, спокойное пламя, секрет всех секретов. Ах! — сказал я себе, — я смешаю священный запах ее кожи с моим и, обезумев от счастья и волнения, наконец-то познаю себя, потому что буду в ней, а она во мне, и так мы соединимся. Ах, — сказал я себе, — но это вздыхала моя душа. Когда я проснулся, уже рассвело. Джейн смущенно смотрела на меня. — Ты все это время работала? — недоверчиво спросил я. Она наклонила голову. «Да, я искала информацию о тамплиерах. Это странно, Ари. Вы до странности похожи». «Вы?» — удивился я. «О ком ты говоришь?» «О тамплиерах и сеях. У вас 2 явно противоречивых идеала существования — монах и воин. У вас во многом схожие правила, которым вы подчиняетесь беспрекословно. Вы желаете быть первыми, не зная границы полумер. У вас одна и та же цель — отстроить храм. Все это не может быть игрой случая». «А, понятно. Кошка сказал, что тамплиеры неизбежно должны были познакомиться с правилами Исеев, и ты тоже так думаешь?» «Вне всякого сомнения». «Но могли ли они познакомиться с обычаем жертвоприношения ко дню страшного суда?» Она вдруг встала, одернула куртку. «Думаю, да». Когда я припарковал машину возле дома у Брансионских ворот, было около 4 утра. Вокруг ни души. Город еще спал в черном безмолвии. Мы толкнули деревянную тяжелую дверь. Снова оказались в коридоре, который привел нас в зал, где находился серебряный свиток. Там мы выждали несколько минут. Сигнала тревоги не было. Джейн вынула из кармана фонарик, обшарила зал тонким лучом. Нам предстояла довольно-таки неприятная процедура — похитить серебряный свиток, а прежде — вскрыть стекло тяжелого буфета, где мы его видели накануне. Джейн оделась соответствующим образом. На ней была плотная черная куртка, плотно облегавшие ноги черные колготки — и мягкие кроссовки. Она на цыпочках приблизилась к буфету, открыла его, взяла деревянную шкатулку, а я подал ей клещи из нашего воровского инструмента. Вскрыв шкатулку, она без дрожи схватила свиток и сразу протянула мне. Я взял его, осторожно завернув в приготовленную тряпку. В этот момент в тишине послышались гулкие тяжелые шаги. Кто-то шел по лестнице. Мы едва успели спрятаться. Человек, вошедший в зал, оказался содержателем того самого кабачка, где мы до этого ужинали. В одной руке он держал меч тамплиеров, в другой — разящее копье ангелов. Оно имело форму «Зайн». «Зайн» — седьмая буква алфавита, буква битвы и силы, мощи, необходимой, чтобы бороться за жизнь.